агонизировал. Бока его часто и высоко вздымались. «Не приходится говорить, с какой поспешностью мы кинулись к животному. Я не знал, от чего издыхает Эль-Милен. Не знаю этого и по сей день. Таковы все мехари. Они одновременно являются самыми сильными, самыми неприхотливыми и самыми капризными животными. В продолжение 6 месяцев они будут шагать по огромной пустыне, испытывая голод и жажду, но чувствуя себя отлично. А в один прекрасный день, не испытывая ни в чем недостатка, они неожиданно валятся на бок и прощаются с вами навсегда, еще прежде, чем вы успеете сообразить, что с ними творится. Танит Зерга первая оправилась от горя. «На каком мы расстоянии от суданской дороги?» — спросила она. «Мы в 200 километрах от Уэда-Телемси. Можно было бы выиграть 30 километров, пройдя через Иферуан, но на этом пути у меня не отмечены колодцы. Следовательно, нам придется идти к Уэду-Телемси», — решительно сказала Танит Зерга. 200 километров. Это около 7 дней ходьбы?» «Да, Танит Зерга, не меньше 7 дней». «На каком расстоянии отсюда первый колодец?» «В 60 километрах». Хрупкое тельце содрогнулось, но усилием воли она заставила себя успокоиться. «Нужно тотчас же трогаться в путь», — сказала она. «Да, Танит Зерга». Она топнула ножкой. «Нужно идти», — повторила она. «Сначала мы поедим и напьемся, а также напоим и накормим Гале, ибо мы все равно не сможем нести с собой все запасы с провизией и водой. Особенно мех с водой так тяжел, что если мы возьмем его с собой, мы не сможем делать и 10 километров в день. Мы наполним водой одну из банок от консервов, выбросив из нее содержимое. Сегодня ночью мы пройдем 30 километров без воды, а завтра вечером мы выйдем снова в путь и к заре следующего дня дойдем до колодца, отмеченного на карте Сигейр-бен-Шейха». «Ах!» — тоскливо вздохнул я. «Если бы мое плечо было здорово, я бы взвалил на себя мех с водой». «Но оно нездорово», — отрезала Танит Зерга. «Ты возьмешь свой карабин и 2 банки с консервами. Я возьму еще 2 банки консервов и банку с водой. Теперь садись кушать, потому что нам надо тронуться в путь не позже, чем через час, если мы хотим пройти этой ночью 30 километров. Ты знаешь, что после восхода солнца песок так раскален, что ходить нельзя. Ты представляешь себе, как печально протек этот час, начало которого встретило нас так радужно и бодро настроенными? Я уверен, что не будь Танит Зерги, у меня не хватило бы мужества пуститься в путь. Я уселся бы на камень и стал бы ждать смерти. Только Гале был счастлив. «Ему не нужно давать много есть», — сказала Танит Зерга. «Не то он не сможет ходить. Завтра мы заставим его поохотиться, и если ему посчастливится снова найти урана, то это будет уже для нас». «Тебе случалось путешествовать по пустыне. Ты знаешь, как ужасны первые часы ночи, когда восходит огромная красная луна. Путник видит, как облака едкой пыли, поднимающиеся к небу, застилают ее. Челюсти его непроизвольно сокращаются, жуя эту пыль, проникающую в воспаленную глотку. Несколько позже, вероятно, благодаря привычке, становится как-то легче. Идешь, ни о чем не думаешь. Забываешь о том, что идешь, нужно споткнуться. Что-нибудь, чтобы вспомнить. Правда, что спотыкаешься довольно часто. Ночь скоро кончится, говоришь себе тогда, и вместе с ней и переход. А в общем, сейчас чувствуешь себя менее усталым, чем в начале перехода. Действительно, ночь близится к концу, но тут-то и наступают самые тяжелые минуты. Умираешь от жажды и дрожишь от холода. Усталость дает себя чувствовать так резко, что каждый шаг стоит мучительных усилий. Предрассветный ветерок не приносит никакого облегчения. Всякий раз, споткнувшись, говоришь себе: Следующий шаг будет моим последним шагом».